Глава 7. Мама ждала нас у приоткрытой двери, пока мы с Айми, запыхавшись, поднимались по ступенькам, осмотрела нас с головы до пят. Нахмурилась, помрачнела и погрозила нам пальцем. «Вы опять извозились в грязи? Хорошо, что Кита ушел, иначе он бы передумал. Нельзя было выбрать другой день для своих диких игр в лесу?» Мы с сестрой давно привыкли к ее причитаниям и пропускали их мимо ушей. Однако нынче прозвучало кое-что важное — а я с ловкостью цапли выхватила из потока маминых слов то, что имело значение. «Соглашение достигнуто?» — спросила я, когда мама проводила нас в дом. «Да», — ответила она. «А теперь обе примите ванну и вымойте волосы. Киту придет сегодня вечером». Я тяжело вздохнула. Приготовление ванны было моей обязанностью, которая занимала много времени. Необходимо было нагревать кастрюлю за кастрюлей и наполнять водой большую деревянную катку, которая была укрыта от посторонних глаз за матовыми раздвижными перегородками из кусочков стекла. «Я тебе помогу», — заверила меня Айми, когда мы остались одни. Мама сказала, что ей нужно поговорить с отцом. Она строго взглянула на нас, безмолвно требуя выполнить ее указания, сдвинула перегородку и скрыла за ней. Родители всегда вели свои беседы так тихо, что нам никак не удавалось их подслушать, но, по крайней мере, в человеческом облике. Айми позволила мне принять ванну первой. Для меня, младшей в семье, это была неслыханная роскошь, на которую я не смела и претендовать. Сначала тщательно намылилась, а затем со вздохом погрузилась в исходящую паром воду. И я оперлась спиной о стенку катки. Царапина на ногах, которые я раньше не замечала, стала саднить. Я перекинула волосы через край и погрузилась в воду по самый подбородок, чувствуя, как расслабляется шея. Айми принялась выбирать из моих волос веточки и листья и расчесывать их. Я коротко глянула на сестру. Из того положения, в котором я находилась, я видела лицо Айми перевернутым. На нем застыло выражение грусти. Уголки губ были опущены. Мое сердце сжалось. Я хотела быть с Тошей больше всего на свете, но в то же время мне было тяжело видеть сестру несчастной. «Ты старше», — заметила я. «По традиции сначала выдают замуж старшую сестру», — продолжила я, едва сдерживая дрожь в голосе. Ее глаза вспыхнули, встретившись с моими. «О скольких старших сестрах Кицуна тебе известно? Кто, зная об этом, согласится выдать Кицуна замуж за человека со столь высоким статусом?» «Ты можешь принести семье большую удачу», — подметила я. «Или большое несчастье. Мне неизвестно, каким человеком был тот воин, чья кровь сотворила это со мной». «Ты наговариваешь на себя», — яростно ответила я, садясь и выплескивая воду за края катки. «Тише», — ответила сестра, положив руку мне на плечо и мягко заталкивая обратно. «Ты Зенка, и попробуй меня убедить в обратном», — сказала я, ощущая прилив жара к коже, то ли от возмущения, вызванного словами Айми, то ли просто от слишком горячей воды. Но всем было известно, что существует два вида кицуны. Расположенные к людям зенка и злобные и расчетливые ноги цуны. Представить, что моя Айми относится к последним, было выше моих сил. «Наклони голову», — попросила сестра и, зачерпнув воды из кувшина, вылила ее мне на голову, а потом принялась массировать кожу под волосами. Я закрыла глаза, наслаждаясь ощущением. «Неужели ты хочешь, чтобы я вышла замуж за Тоши?» — произнесла Айми. «Нет», — ответила я. «Ты знаешь, что я люблю его, а ты нет». Когда от сестры не последовало ответа, я открыла глаза и искоса взглянула на нее. Вода словно ручьями стекала по моему лицу, и мне пришлось ее смахивать. «Правда ведь?» «Насчет меня не беспокойся, сестренка», — усмехнулась Айми, выливая мне на голову еще один кувшин воды, из-за чего мне пришлось опустить веки, да еще и прикрыть лицо руками. И сидя так, я пыталась привести в порядок беспорядочно метавшиеся в мозгу мысли. Рискнул бы наш отец сознательно вести кицуны в другую семью, выдать ее замуж. Кицуны непредсказуемы, как и самураи, от которых они произошли, и их не назовешь ни хорошими, ни плохими. Ходили легенды о зенка, благосклонных людям кицуны, которые исцеляли больных и помогали тем, кому не повезло в жизни, несмотря на их благие стремления. Но не меньше легенд ходило и ноги цуны. Кицуны, которые жили обманом, разоряли мужчин и тем доводили их до гибели, а иногда даже устраивали смертоносные ловушки надоевшим мужьям. Мои родители удочерили Айми еще до моего рождения, и я не представляла себе жизни без нее. Мой отец нашел ее в лесу и принес к нашему очагу, рискнув пригласить в свой дом кого? Зенка или Нагицуны? Мама рассказала ему после моего рождения, что Айми подарила мне Тамаше, духовное сердце существа из эфира. Не знаю, известно ли ему, что я с той поры Акуна Ханта, охотник на демонов. Как это влияло на мое будущее, я не имела ни малейшего представления. И Айми, похоже, знала не сильно больше моего. Кувшин, наконец, иссяк, и я открыла глаза. Сестра взяла брусок мыла с ароматом масла юдзу, намылила им тряпочку, а потом принялась тереть мне руку, полностью на том сосредоточившись. Лицо ее было бесстрастным. Мы обе понимали, что едва ли можем контролировать дальнейшие события. Женой тоже могла стать и я, и она. Один сценарий был столь же вероятен, как и другой. Я нежно коснулась руки Аэми, и она замерла. Ее зеленые глаза встретились с моими золотыми, и мы закрыли их одновременно. Несмотря на все разногласия, нас прочнейшей нитью связывали сестринские отношения. И это было очевидно и для меня, и для нее. «Обещай мне», — проговорила я дрожащим голосом, открывая глаза и внимательно глядя на Аэми, «что независимо от того, кто из нас станет женой Тоши, мы никогда не позволим этому встать между нами. Мы всегда будем сестрами, всегда будем вместе». Аэми бесстрастно выдержала мой взгляд, явно позабыв о мыльной тряпочке на моем плече. «Акика», — сказала она, — «ты уже не маленькая девочка. Как не жаль, но пора покинуть мир грез. Ты знаешь, я не могу обещать тебе этого. И ты... ты тоже не можешь». Я задохнулась от жестокости ее слов. Они были произнесены так мягко, почти ласково, но пронзили мое сердце, словно ядовитая зазубренная колючка. «Нет», — прошептала я, расширив глаза. Она уронила тряпочку в катку, и лицо ее засветилось нежностью. Она бережно прижала ладони к моим щекам. «Я говорю это не для того, чтобы причинить тебе боль, сестренка. Скоро ты обретешь силу Ханта, а я буду жить так, как велит мне моя природа». Ее голос, словно ветер, обдувал меня со всех сторон и проникал внутрь моего существа. «Мы бессмертны, вечность простирается перед нами. Глупо думать, что мы сможем провести все это время вместе». «Почему?» Слезы наполнили мои глаза, я сморгнула. «А Эми решила оставить меня? Как мне жить без нее?» «Тише, тише, моя птичка», — ласково сказала сестра, отпустив мое лицо. Она поцеловала меня в щеку и достала тряпочку из катки. «Мама идет». «А Эми, ты помылась?» — раздался голос матери. «Только залезла мама», — ответила она. «Опять бездельничаете». Мы услышали, как она хлопнула в ладоши. Мама так делала всегда, когда пыталась нас поторопить. «Да, мама», — признали мы с Аэми одновременно. Сестра смахнула слезу с моей щеки, улыбнулась мне и принялась максимально быстро намыливать меня, а потом подняла кувшин. «Вставай! Надо оплоснуть тебя! И не унывай! Мы должны достойно встретить жениха!» Киту пришел без Тоши, и это расстроило меня. Я не оставляла надежды увидеть любимого. Мы с Аэми стояли бок о бок, опустив глаза, позади наших родителей. Волосы зачесаны, собраны в традиционную прическу нашей деревни. На нас лучшее кимоно. На Аэми мшисто-зеленое, подчеркивающее цвет ее глаз. А на мне синее, такого оттенка, каким бывает небо, безоблачный день. Мы обменялись поклонами, и мой отец, такой невысокий в сравнении с гостем, приветствовал его в нашем доме. «Это мои дочери, старшие Аэми и Акика. Они обе хорошие девочки». Грудь моего отца выпятилась при этих словах, а лицо матери заолело румянцем смущения. Она никогда не осмелилась бы произнести это в присутствии Кита, поскольку полагала главной добродетелью скромность. «Это правда. Однако вы не отдали должное красоте своей дочери», сказал Кита удивительно мягким голосом. Я вскинула глаза на отца Тоши и снова потупилась. Сердце ушло в пятки. При этих словах Кита смотрел на Аэми. «Если бы небо подарило мне дочерей, а не сыновей, я был бы благодарен за таких девушек, как эти». Продолжил он, делая шаг. Его тень упала на меня. «Не бойся смотреть мне в глаза». Я подняла голову. Шея немедленно заболела от напряжения. Ведь мне приходилось смотреть на отца Тоши снизу вверх. И взглянула ему в глаза серые с коричневым кольцом вокруг зрачка. Мне ужасно хотелось съежиться под его пристальным взглядом. Пытаясь согреть заледеневшие пальцы, я вцепила собственное предплечье под рукавами кимоно. «Ты такая маленькая», — произнес Кита. Я ничего не ответила. Невысокая худенькая женщина, не слишком желанная жена в сельской местности, такой, как наша. Мы относились к самурайскому сословию, это было для меня спасением. Мне никогда не пришлось бы заниматься непосильным крестьянским трудом, но деторождение — сладкая и горькая обязанность каждой женщины, и те, что вышли ростом и статью, могут произвести на свет больше здоровых детей и, главное, больше мальчиков. «Тоша сказал мне, что вы с уважением относитесь друг к другу, это так?» — спросил Кита, глаза скользнули по моему лицу в поисках правды. Я шевельнула губами, собираясь ответить, но тут заговорил мой отец. «Акико-младшая, сегодня утром мы говорили об Аэми». Его голос звучал мягко, он хотел исправить ошибку, не смущая Кита. «Я помню», — ответил тот, не сводя с меня глаз. «Что скажешь, девочка?» Сердце так грохотало в моих ушах, что я едва ли расслышала бы себя сейчас. Мой отец предложил в жены Тоши, а имя, а не меня. Возможно, мой единственный шанс все исправить, и я нашла в себе мужество ответить. «Я не просто глубоко уважаю вашего сына», — сказала я, и голос мой предательски дрогнул. «Я уважаю и люблю его». Это явно было приятно услышать эти слова. Мой голос окреп. «Я бы последовала за ним куда угодно, родила бы ему много детей и сделала все возможное, чтобы укрепить его положение». «Акика», — тихо сказала мама, одергивая меня. «Я задал вопрос и получил ответ. Мне это по душе». Кита сделал шаг назад. «Я потомок Онна Бугейса и способен оценить женскую храбрость и преданность. Нынешние мужчины на свой страх и риск выбирают кроткость. Моему сыну нужна жена с духом, как у Тамоо Годзен». «Если позволите», — неожиданно заговорила Аиме, и Кита посмотрел на нее. «Я считаю, что больше подхожу вашему сыну. Я старше, сильнее и лучше разбираюсь в общественной жизни нашей деревни. Мои советы помогут Тоше достичь более высокого положения и добиться большего уважения от односельчан». «Это очень необычно», — озадаченно пробормотал мой отец. «Никто из нас не ожидал ничего подобного». «Прежде мы не выслушивали мнение дочерей». Кита повернулся к Аиме. «Ты хочешь сказать, что Тоше окажется недостоин такого уважения, если рядом с ним не будет себя?» Аиме, явно понимая, что сказала лишнего, поспешила взять свои слова обратно. «Нет, конечно, нет. Я и в мыслях не имела ничего подобного, простите. Только то, что я готова предложить Тоше нечто большее». Я не видела лицо сестры, а как то и подобало хорошей дочери, рассматривала полы собственного кимоно. Но мне не нужно было смотреть на нее, чтобы понять, в чем смысл ее речи. Для этого было достаточно слушать музыку ее голоса. Ведь Аиме Кицуне, могущественное существо, была способна даже изменить в лучшую сторону чью-то судьбу, если чувствовала к этому человеку расположение. Подобные ей люди, склонные к риску, пытались заманить в ловушку и привлечь на свою сторону. Но я тоже существо эфира, способное... На этом ручеек моих мыслей иссяк. Способное на что? В том-то и беда, что я пока не знаю. Я разозлилась на себя, на сестру, на несуразность ситуации и испугалась. Аиме пыталась переубедить Кита словами. Но как далеко она зайдет? Использует ли она свою силу кицуне, чтобы изменить результат в свою пользу? Я повернула голову, пытаясь хоть краем глаза увидеть лицо сестры и понять, что та задумала. Но Аиме продолжала смотреть на Кита. Отец Тоши выразительно хмыкнул. «Но ты не любишь его». Аиме уже приоткрыла рот, намереваясь ответить, когда Кита поднял руку. «Более того, он не любит себя». Он повернулся к моему отцу. «Простите меня за такой неожиданный поворот событий, Ока-сан. Я поговорил с сыном сегодня днем». Кита опустил подбородок на грудь и задумчиво продолжил. «Я говорю о любви, но я не сентиментальный дурак. Когда-то я был в похожем положении. Я знаю цену истинной привязанности. Я хотел бы видеть рядом с моим сыном женщину, которая смотрит на него так, как моя жена на меня, если вы не возражаете». Мой отец был успокоен этим проявлением почтения. Он кивнул. «Да, я готов заключить договор». Мужчины подкрепили свои слова, соединив предплечья. И на этом было все закончено. Отец пригласил Кита за чаем и Сакэ обсудить некоторые детали. Мама выпроводила нас с Аиме из комнаты и, велев идти ложиться, пошла по коридору за нами следом. Меня трясло. Казалось, еще шаг, и я повалюсь на пол. Мне никак не удавалось поверить, что отныне я невеста Тоши. Просто в голове не укладывалось. Когда мы с сестрой оказались в нашей спальне, мама строго посмотрела на нас обеих и обронила. «Ни слова, пока он не уйдет». Она задвинула перегородку и оставила нас с Аиме наедине. Я чувствовала, что задыхаюсь. Меня переполняли эмоции. Бесконечная радость, упоение победы, злость на Аиме. На фоне всего этого хаоса, отрезвляя меня, скользили не самые приятные мысли. Я могла бы проделать то же самое, если бы оказалась на ее месте. Наш отец принял решение выдать за Тоши ее, а не меня. В каком-то смысле я украла его у сестры. Аиме изящно опустилась на колени, скользнула на спальную платформу и, не снимая кимоно, легла на бок лицом к стене. Я с некоторым трудом разделась, убрала нарядное кимоно, завернулась, предназначенная для сна, и легла рядом с сестрой, спиной к ней.